Глава 25. В 11 вечера на угол улицы подъехало такси, и через минуту к этому углу подошел пассажир. Он легко запрыгнул на заднее сиденье, и машина тронулась, покачиваясь на исторических выбоинах старинной мостовой. Повсюду уже был пластобетон, а тут на паре улиц пиленный булыжник с сохранившимися кое-где клеймами 200-летней давности. «И кто только по ним не ездил», – подумал пассажир и чуть опустил стекло, чтобы лучше почувствовать этот город. Где-то во дворах зацвела сирень, и в воздухе ощущался ее аромат. Несмотря на повод, по которому Флексит покинул отель, чувствовал он себя неплохо. Дома, в курортном местечке, он то и дело прибегал к прибору электросна, а тут по-солдатски перехватил пару часов, и это придало ему бодрости. Все как в молодости. Тогда приходилось спать, когда придется, и он умел отключаться при каждой возможности. Сейчас была середина рабочей недели, но, несмотря на это, на улице хватало публики, в заведениях сидели посетители, а под фонарями прогуливались парочки. Скоро центр с его крутыми поворотами и узкими улочками остался позади, и машина поехала быстрее. Транспорта было немного. Местные рано ложились спать, а приезжие обходились без личного транспорта. На работу людей возили корпоративные паркобусы. Старые, но с обновленными салонами, сквозь перекрашенные панели которых проступали надписи по-шахтерски прямые и понятные. Флексит как-то заглянул в один из таких транспортов во время первого визита сюда. Чтобы унять волнение по окончании ответственной встречи, он тогда даже выпил чего-то в первой попавшейся забегаловке и пошел гулять по городу. И вот тогда проехался на паркобусе, который вез рабочих со смены, и получил от этой поездки незабываемые впечатления. Дорожное покрытие становилось все лучше, но последние мачты освещения остались позади, а шоссе теперь начинало виться между старыми карьерами, некоторые из которых со временем превратились в живописные озера, а другие – в отравленные отстойники, больше похожие на кратеры необитаемых планет. Время от времени такси обгоняло конвои тягачей роботов, тащивших фуры с расфасованными кристаллами редких металлов. Изредка и в одном, и в другом направлении проносились навороченные тачки местных мажоров, у которых продолжалось веселье, ведь утром им не нужно было в шахту или на фабрику. Флексит взглянул на часы. Он был в графике. Эти часы стоили как 5 такси, в котором он ехал, и такие у него были не единственные. А еще пара машин на выезд, еще одна на покататься, и 3 олдтаймера, чтобы показать друзьям, которых у него не было. 2 квартиры в городе, дом в пригороде и еще кое-какие арендованные на подставные имена апартаменты на случай, если придется прятаться. Все равно от кого. Разумеется, месячного жалования в 300 тысяч дро, которое он получал от организации, на эти удовольствия не хватало, но к его рукам в процессе деятельности прилипали кое-какие ресурсы. На подобные легкие шалости своих менеджеров начальство смотрело сквозь пальцы, поскольку других людей в их бизнесе не водилось. Однако лишь до поры, пока не начинало припекать. Вот и съезд на ржавую от рудной осыпи грунтовку. Водитель такси едва не пропустил этот поворот и, резко затормозив, извинился. «Простите, мистер, давно сюда не катался». Флексит кивнул. «Он тоже». Покачиваясь на кочках, машина поехала в сторону возвышавшихся неподалеку терриконов, поросших кое-где редким лесом и чахлыми кустами. Конусы света от фар подпрыгивали вместе с машиной, выхватывая впереди то кривое деревце, то оплывший от дождей обломок солиднита. Водитель нервничал, Флексит чувствовал это. И он был прав, в этих местах можно было ожидать чего угодно. Они объехали Террикон кругом и оказались на достаточно ровной площадке, где стояла техника. 3 бульдозеров, грунторезов, несколько горных самосвалов и запыленный паркобус. «Приехали, мистер!» – хрипло произнес водитель, затравленно озираясь и уже 100 раз пожалевший, что согласился на этот загородный вояж за 3 тарифа. «На, держи, и можешь быть свободен», сказал Флексит, подавая ему целых 5 тарифов и выбираясь из салона. Едва хлопнула дверца, водитель дал полный газ, и машина, буксуя и подпрыгивая на кочках, понеслась прочь, оставляя пассажира в полнейшей темноте и тишине. Но Флексит знал, что он здесь не один, и едва такси с его огнями скрылось за терриконом, на площадке вспыхнули еще одни фары, и гость направился к горному самосвалу, за которым укрывался черный внедорожник. В отличие от такси, водителя здесь Флексит не увидел. Пассажиры были отгорожены капитальной перегородкой. Никаких личных контактов, никаких узнаваемых лиц, никаких запоминаемых маршрутов. Хотя сейчас Флексит был уверен в этом, они снова поедут в город, просто по другой дороге. Он неплохо ориентировался в пространстве и случалось безошибочно определял, куда его везут, даже лежа связанным в багажнике. Машина тронулась, и Флексит прикрыл глаза, чтобы подремать. А внедорожник помчался извилистыми грунтовками, вертясь вокруг терриконов, взбираясь на погрузочные горки и ныряя в смывные отстойники. Тот, кто придумывал эти маршруты, конечно, и не догадывался об особенности Флексита, а тот об этом и не распространялся. Сейчас он лишь дремал, прикрыв глаза, однако внутри него вращалась стрелка его внутреннего компаса.